Собачьи высказывания 2. Собака на сене. Собака лежала в кормушке, куда было положено сено для скота. Когда пришли коровы и попытались начать есть, собака зарычала и набросилась на них, не допуская их к пище. «Что за эгоистичный зверь?» — сказала одна корова другой. «И сам не ест, и другим не дает». Басня Эзопа. Холод собачий или ночь трех собак. Иногда люди прижимались к своим собакам, чтобы согреться. По этой причине очень холодная ночь и стала называться на английском языке «Three Dog Night» или «Ночью трех собак». Дождь кошачий и собачий или льет, как из ведра. Примечание. Речь идет об английском выражении «It's raining like cats and dogs», которое дословно на русский язык не переводится и означает «проливной дождь». Конец примечания. Считалось, что кошка оказывает большое влияние на погоду, и люди верили, что ведьмы, которые летают в бурю, принимают вид кошек. А собака, как полагали, служила королю бури Одину и являлась символом ветра. Поэтому кошки стали символизировать ливень, а собаки — сильные порывы ветра. Возможно, отсюда и пошло выражение «дождь кошачий и собачий». Хотя существует и иное объяснение. В те дни, когда домашних животных держали на сеновале, сильный ливень буквально приводил их в смятение и гнал на улицы. Менее приятное объяснение связано с недостатками дренажной системы, из-за которых кошки и собаки тонули во время проливных дождей и по улицам в потоках воды проплывали их тела.